Глава 25. Вика. В этой части видно, что сгрузили весь ненужный хлам. Старая мебель, строительные отходы и всякая всячина. Я останавливаюсь и снова прислушиваюсь. Да, мне не послышалось. Я слышу отчетливое мяуканье. Внутри у меня все сжимается и откликается. «Сейчас, сейчас!» — бормочу я. Я откидываю со своего пути доски, пытаюсь добраться до животного. Я опускаюсь на колени и пытаюсь заглянуть под ящики. Наконец-то получается. И тогда я вижу маленький, испуганный комочек. Котенок забился в угол и жалобно просит о помощи. Я пытаюсь дотянуться до него, но не могу. Чувствую, как что-то ранит плечо сквозь ткань худи. «Ай!» Вскрикиваю и хватаюсь за руку. По моим ощущениям, я нехило так расцарапала руку. «Блядь, Вика, я же сказал тебе домой идти!» — рычит Иманов. «А мне не страшно. Подними этот ящик, — прошу я». «Зачем?» «Подними!» Раян подходит и легко поднимает ящик, который мешал мне добраться до Пушистика. Я снова опускаюсь на колени, игнорируя боль, протягиваю руки и беру кроху на руки. Его шерстка такая приятная на ощупь. Он такой мягенький и теплый. Чувствую, как под моими пальцами бьется его сердечко. Такой кроха. Я встаю с колен, прижимая к себе котенка. Он перестает кричать и затихает. Чувствую, как трясется. Боится, маленький. «Все хорошо. Теперь ты в безопасности», — ласково говорю. «Смотри», — показываю Раяну котика. «Это крыса?» «Сам ты крыса. Это котенок. Надо поискать, может, здесь еще есть». «Тебе одного мало?» «При чем здесь это? Может, им тоже требуется помощь?» «Хорошо. Я займусь этим. Иди в дом». «Я помогу». «В дом, Вика. Сейчас». Я понимаю, что спорить бесполезно. Подхожу к парню близко-близко, в глаза заглядываю. «Ты обещаешь, что поищешь?» — тихо спрашиваю. «Обещаю», — отвечает. «И я верю. Если Раян сказал, то он обязательно сдержит слово». Мы с котенком заходим домой, и я без раздумий иду в комнату Раяна. Захожу в ванную и ставлю кричащий комочек в раковину. «Прости, но тебя нужно помыть. Ты ужасно грязный», — говорю ласково. «Здесь, конечно, нет специальных средств для мытья животных, но что поделать? В первый раз сойдет и мыло». Я набираю тазик теплой воды и аккуратно опускаю туда животное. «Знаю, знаю, потерпи. Не нравится купаться? Придется потерпеть». Мне кажется, мой голос немного успокаивает малыша. Я быстро намыливаю его черно-белую шерстку и осторожно смываю пену водой, следя, чтобы ничего не попало в уши. Без зазрения совести заворачиваю котенка в полотенце Раяна и иду вместе с ним на кухню, чтобы найти еду. Наливаю немного куриного супа в миску и уже возвращаюсь в свою комнату. Хорошо вытираю котенка и опускаю на пол. Он сразу же прячется под кровать. Я снимаю с себя грязные вещи и надеваю домашний костюм. А потом опускаюсь на пол и заглядываю под кровать. «Эй, малышок, тебе страшно? Вылезай, я тебя не обижу. Никто тебя не обидит». Он смотрит на меня своими влажными зелеными глазами, словно понимает, что я говорю, но не верит. «Хорошо, сиди там». Я засовываю под кровать свой теплый свитер, который взяла из дома. Котя, немного подумав, заползает на него. Я расслабляюсь. «Я полежу рядом, ты не против?» — спрашиваю разрешения. Улыбаюсь, когда он начинает смешно себя вылизывать. Открываю интернет и смотрю, что мне делать с появлением котенка. Что купить, чем кормить, какие первые действия. Я как раз листаю форум, когда в комнату заходит Раян. Я смотрю на него со своего места на полу, а он смотрит с высоты своего роста, приподняв брови. «Нашли кого-то?» — спрашиваю я. «Нет». «Как же он один там оказался?» «А ты как на полу оказалась?» «Составляю компанию этому коту». «Понятно», — странно отвечает, а потом хмурится. «Что у тебя на руке?» Я смотрю на свою руку и морщусь. Я содрала кожу, когда пыталась достать котенка. Райан грубо ругается, без слов выходит из комнаты, а потом также молча возвращается, кидает что-то на кровать. «Вставай!» Протягивает мне обе руки. Я хватаюсь за его ладони, и парень ловко ставит меня на ноги. Я смотрю на кровать, он принес аптечку. «Садись!» «Да все нормально, это всего лишь царапина!» «Сядь на грёбаную кровать, Вика!» Я слушаюсь. Райан откручивает крышку на каком-то флакончике, выливает на ватный диск, а потом аккуратно берет меня за руку, рассматривает рану. «Шрама не должно остаться», — говорит он, поглаживая кожу возле раны. «Так аккуратно, что я забываю, как дышать». А потом он начинает промакивать царапину. Все четко, быстро, максимально осторожно. От его нежности внутри начинает щемить от прилива чувств. На глазах появляются слезы. «Больно?» — спрашивает с беспокойством. «Потерпи, малышка, надо!» Наклоняется и целует меня в лоб. «Боже! Я больше не могу сдерживать слезы. Такое чувство, что они катятся в три ручья. Слезы — это не только реакция на внезапную ласку. Это крик души, которая никогда не знала искренней ласки. «Мне не больно», — говорю, всхлипывая. «Просто никто обо мне так не заботился никогда. Господи, это же просто царапина, понимаешь? А ты ведешь себя так, словно это что-то серьезное, словно не хочешь, чтобы со мной что-то случилось, словно я важна». Как только эти слова слетают с моего языка, я понимаю, насколько жалко звучу. Отец сломал во мне столько всего. Никогда его не прощу. Я плачу от того, что никто и никогда не смотрел на меня с таким беспокойством. Никто не держал меня за руку так осторожно, словно боялся сделать мне больно. Райан молчит, а потом обнимает меня. Никакого сексуального подтекста. Только поддержка, внимание и забота. Выворачивает и без того израненную душу. «Ты важна, Вика. Никогда не сомневайся в этом». Если бы я была смелее, то спросила бы «Для него?». Но я трусиха. Я закрываю глаза и наслаждаюсь его близостью.